Книга десятая. На улице Бернардинцев у Грингуара одна за другой рождаются блестящие мысли. С той самой минуты, как Грингуар понял, какой оборот приняло все дело, и убедился, что для главных действующих лиц этой драмы оно, несомненно, пахнет веревкой, виселицей и прочими неприятностями, он решил ни во что не вмешиваться. Бродяги же, среди которых он остался, рассудив, что в конечном счете это самое приятное общество в Париже, продолжали интересоваться судьбой цыганки. Поэт находил это вполне естественным со стороны людей, у которых, как и у нее, не было впереди ничего, кроме Шармолю либо Тортырю, и которые не уносились, подобно ему, в заоблачные выси на крыльях Пегаса. Из их разговоров он узнал, что его супруга, обвенчанная с ним по обряду разбитой кружки, нашла убежище в соборе Парижской Богоматери, и был этому весьма рад. Но он даже и не помышлял о том, чтобы ее проведать. Порой он вспоминал о козочке, но этим все и ограничивалось. Днем он давал акробатические представления, чтобы прокормить себя, а по ночам корпел над запиской, направленной против епископа Парижского, ибо не забыл, как колеса епископских мельниц когда-то окатили его водой и затаил на него обиду. Одновременно он составлял комментарий к великолепному произведению епископа Найонского и Турнейского «Бодрилеруж» о тесании камней, что вызвало у него сильнейшее влечение к архитектуре. Эта склонность вытеснила из его сердца страсть к герметике, естественным завершением которой и являлось зодчество, ибо между герметикой и зодчеством есть внутренняя связь. Грингуар, ранее любивший идею, ныне любил внешнюю форму этой идеи. Однажды он остановился около церкви Сен-Жермен-Локсеруа, у самого угла здания, которое называлось епископской тюрьмой и стояло напротив другого, которое именовалось королевской тюрьмой. В епископской тюрьме была очаровательная часовня XIV столетия, за алтарная часть которой выходила на улицу. Грингуар благоговейно рассматривал наружную скульптуру этой часовни. Он находился в состоянии того эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник во всем мире видит только искусство и весь мир в искусстве. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. Он обернулся. То был его бывший друг, его бывший учитель, то был архидиакон. Он замер от изумления. Он уже давно не видел архидиакона, а отец Клод был одной из тех значительных и страстных натур, встреча с которыми всегда нарушает душевное равновесие философа-скептика. Архидиакон несколько минут молчал, и Грингуар мог не спеша разглядеть его. Он нашел отца Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро. Глаза у отца Клода ввалились, он стал почти совсем седой. Первым нарушил молчание священник. «Как ваше здоровье, мэтр Пьер?» — спокойно, но холодно спросил он. «Мое здоровье?» — ответил Грингуар. «Не то, не сё, а, впрочем, не дурно. Я знаю меру всему. Помните, учитель, по словам Гиппократа, секрет вечного здоровья таков — в пище, в питье, во сне, в любви, во всем воздержание». «Значит, вас ничто не тревожит, мэтр Пьер?» — снова заговорил священник, пристально глядя на Грингуара. «Ей-богу, нет». «А чем вы теперь занимаетесь?» «Как видите, учитель, рассматриваю, как вытесаны эти каменные плиты и как вырезан барельеф». Священник усмехнулся кривой горькой усмешкой. «И это вас забавляет?» «Это рай!» — воскликнул Грингуар и, наклонившись над изваяниями с восторженным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал. «Разве вы не находите, что изображение на этом барельефе выполнено с необычайным мастерством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонку. Где вы найдете листья капители, над которыми искуснее и любовнее поработал бы резец. Вот три выпуклых медальона Жана Майльвена. Это еще не лучшее произведение его великого гения. Тем не менее наивность, нежность лиц, изящество поз и драпировок и то необъяснимое очарование, каким проникнуты самые его недостатки, придают этим фигуркам, быть может, даже излишнюю живость и изысканность. Вы не находите, что это очень занимательно? Конечно, — ответил священник. А если бы вы побывали внутри часовни, — продолжал поэт со свойственным ему болтливым воодушевлением, — всюду изваяния, их так много, точно листьев на кочане капусты, а от хоров веет таким благочестием и своеобразием, я никогда нигде ничего подобного не видел. Клод прервал его. «Значит, вы счастливы?» Грингуар ответил с жаром. «Клянусь честью, да. Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они столь же забавны, как женщины и животные, но менее вероломны». Священник приложил руку ко лбу. Это был его обычный жест. «Разве?» «Ну как же», — сказал Грингуар. «Они доставляют такое наслаждение». Взяв священника за руку, чему тот не противился, он повел его в лестничную башенку епископской тюрьмы. «Вот вам лестница. Каждый раз, когда я вижу ее, я счастлив. Это одна из самых простых и редкостных лестниц Парижа. Все ее ступеньки скошены снизу. Ее красота и простота заключены именно в плитах этих ступенек, имеющих около фута в ширину, вплетенных, вбитых, вогнанных, вправленных, втесанных и как бы впившихся одна в другую могучей и в то же время не лишенной изящности хваткой. И вы ничего не желаете? Нет. И ни о чем не сожалеете? Ни сожаления, ни желаний. Я устроил свою жизнь. То, что устраивают люди, расстраивают обстоятельства, — заметил Клод. «Я философ школы Перрона и во всем стараюсь соблюдать равновесие», — сказал Грингуар. «А как вы зарабатываете на жизнь?» «Время от времени я еще сочиняю эпопеи и трагедии, но всего прибыльнее мое ремесло, которое вам известно, учитель. Я ношу в зубах пирамиды из стульев». «Грубое ремесло для философа. В нем опять-таки все построено на равновесии», — сказал Грингуар. «Когда человеком владеет одна мысль, он находит ее во всем». «Мне это знакомо», — молвил архидиакон. Помолчав немного, он продолжал. «Тем не менее, у вас довольно жалкий вид». «Жалкий, да, но не несчастный». В эту минуту послышался звонкий цокот копыт. Собеседники увидели в конце улицы королевских стрелков с офицером во главе, проскакавших с поднятыми вверх пиками. «Что вы так пристально глядите на этого офицера?» — спросил Грингуар архидиакона. — Мне кажется, я его знаю. — А как его зовут? — По-моему, его зовут Феб де Шатопер, — ответил архидиакон. — Феб — редкое имя. Есть еще другой Феб, граф де Фуа. «Я знавал одну девушку, которая клялась всегда именем Феба». «Пойдемте», — сказал священник. «Мне надо вам кое-что сказать». Со времени появления отряда в священнике под его маской ледяного спокойствия стало ощущаться волнение. Он двинулся вперед. Грингуар последовал за ним, по привычке повиноваться ему. Впрочем, все, кто приходил в соприкосновение с этим властным человеком, подчинялись его воле. Они молча дошли до улицы Бернардинцев, довольно пустынной. Тут отец Клод остановился. «Что вы хотели мне сказать, учитель?» — спросил Грингуар. «Вы не находите?» — раздумчиво заговорил архидиакон, «что одежда всадников, которых мы только что видели, гораздо красивее и вашей, и моей». Грингуар отрицательно покачал головой. «Ей-богу, я предпочитаю мой желто-красный кафтан этой чешуе из железа и стали. Нечего сказать, удовольствие производить на ходу такой шум, словно скобяные ряды во время землетрясения». «И вы, Грингуар, никогда не завидовали этим красавчикам в доспехах?» «Завидовать? Но чему же, ваше высокопреподобие? Их силе, их вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в рубище стоят большего. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва». «Странно», — все так же задумчиво промолвил священник. «Все же нарядный мундир — очень красивая вещь». Грингуар, видя, что архидиакон задумался, пошел полюбоваться порталом одного из соседних домов. Вернувшись, он всплеснул руками. «Если бы вы не были так поглощены красивыми мундирами военных, ваше высокопреподобие, то я попросил бы вас пойти взглянуть на эту дверь», — сказал он. «Я всегда утверждал, что лучше входной двери дома Сьерра-Обри нет на всем свете». «Пьер Грингуар, куда вы девали цыганочку-плесунью?» — спросил архидиакон. «Эсмеральду? Как вы круто меняете тему беседы! Кажется, она была вашей женой». «Да, нас повенчали разбитой кружкой на 4 года, кстати», — добавил Грингуар, не без лукавства глядя на архидиакона. «Вы все еще помните о ней? А вы о ней больше не думаете?» «Изредка. У меня так много дел». «А какая хорошенькая была у нее козочка. Кажется, цыганка спасла вам жизнь». «Да, черт возьми, это правда. Что же с ней сталось? Что вы с ней сделали?» «Право, не знаю. Кажется, ее повесили». «Вы думаете? Уверен?» «Когда я увидел, что дело пахнет виселицей, я вышел из игры». «И это все, что вы знаете?» «Постойте. Мне говорили, что она укрылась в соборе Парижской Богоматери и что там она в безопасности. Я очень этому рад, но до сих пор не могу узнать, спаслась ли козочка. Вот все, что я знаю». «Я сообщу вам больше», — воскликнул Клод, и его голос, до сей поры тихий, неторопливый, почти глухой, вдруг сделался громким. «Она действительно нашла убежище в соборе Парижской Богоматери. Но через 3 дня правосудие заберет ее оттуда, и она будет повешена на Гревской площади. Уже есть постановление судебной палаты». «Досадно», — сказал Грингуар. В мгновение ока к священнику вернулось его холодное спокойствие. «А какому дьяволу, — заговорил поэт, — вздумалось добиваться ее вторичного ареста? Разве нельзя было оставить в покое суд? Кому какой ущерб от того, что несчастная девушка приютилась с подарками собора Богоматери рядом с гнездами ласточек?» «Есть на свете такие демоны», — ответил архидиакон. «Да, дело скверное», — заметил Грингуар. Архидиакон, помолчав, спросил. «Итак, она спасла, повесили. Теперь они жалели бы об этом. Вы не желаете ей помочь?» «Я бы с удовольствием ей помог, отец Клод. А вдруг я впутаюсь в скверную историю?» «Что за важность?» «Как что за важность?» «Хорошо вам так рассуждать, учитель. А у меня начаты 2 больших сочинения». Священник ударил себя по лбу. Несмотря на его напускное спокойствие, время от времени резкий жест выдавал его внутреннее волнение. «Как ее спасти?» Грингуар ответил. «Учитель, я скажу вам, ил поделт, что по-турецки означает «Бог, наша надежда». как ее спасти?» — повторил задумчиво Клод. Теперь Грингуар хлопнул себя по лбу. «Послушайте, учитель, я одарен воображением, я найду выход. Что, если попросить короля о помиловании? Людовика XI? О помиловании? А почему бы нет?» «Поди отними кость у тигра». Грингуар принялся измышлять новые способы. «Хорошо, извольте. Угодно вам я обращусь с заявлением к повитухам о том, что девушка беременна?» Это заставило вспыхнуть впалые глаза священника. «Беременна? Негодяй! Разве тебе что-нибудь известно?» Вид его испугал Грингуара. Он поспешил ответить. «О нет, только не мне. Наш брак был настоящим фиктивным браком. Я тут ни при чем, но таким образом можно добиться отсрочки. Безумие, позор, замолчи!» «Вы зря горячитесь», — проворчал Грингуар. «Добились бы отсрочки, и вреда это никому не принесло бы, а повитухи бедные женщины заработали бы 40 парижских денье». Священник не слушал его. «А между тем необходимо, чтобы она вышла оттуда», — бормотал он. «Постановление вступит в силу через 3 дня. Но не будет даже постановления. Квазимода. У женщин такой извращенный вкус». Он повысил голос. «Мэтр Пьер, я все хорошо обдумал. Есть только одно средство спасения. Какое же? Я больше не вижу ни одного. Слушайте, мэтр Пьер. Вспомните, что вы обязаны ей жизнью. Я откровенно изложу вам мой план. Церковь день и ночь охраняют. Оттуда выпускают лишь тех, кого видели входящими. Вы придете. Я провожу вас к ней. Вы обменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш плащ, а вы ее юбку». «До сих пор все идет гладко», — заметил философ. «А дальше?» «А дальше она выйдет, вы останетесь. Вас, может быть, повесят, но зато она будет спасена». Грингуар с озабоченным видом почесал у себя за ухом. «Такая мысль мне никогда бы не пришла в голову». Открытое и добродушное лицо поэта внезапно омрачилось, словно веселый итальянский пейзаж, когда неожиданно набежавший порыв сердитого ветра нагоняет облака на солнце. «Итак, Грингуар, что вы скажете об этом плане?» «Скажу, учитель, что меня повесят не может быть, а вне всякого сомнения». «Это нас не касается». «Черт возьми», — сказал Грингуар. «Она спасла вам жизнь. Вы только уплатите долг. У меня много других долгов, которых я не плачу». «Мэтр Пьер, это необходимо». Архидиакон говорил повелительно. «Послушайте, отец Лот», — заговорил оторопевший поэт. «Вы настаиваете, но вы не правы. Я не вижу, почему я должен дать себя повесить вместо другого». «Да что вас так привязывает к жизни?» «Многое». «Что же именно, позвольте вас спросить?» «Что именно?» «Чур, сияние луны, мои добрые приятели-бродяги, веселые перебранки с девками, изучение дивных архитектурных памятников Парижа, 3 объемистых сочинения, которые я должен написать, одно из них направлено против епископа и его мельниц, да мало ли что. Анаксагор говорил, что живет на свете, чтобы любоваться солнцем. И потом я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека, то есть с самим собой, а это очень приятно». «Пустозвон», — пробурчал архидиакон. «Скажи, однако, кто тебе сохранил эту жизнь, которую ты находишь очень приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь воздухом, что любуешься небом, что еще имеешь возможность тешить свой птичий ум всякими бреднями и дурачествами, где бы ты был без Эсмеральды? И ты хочешь, чтобы она умерла? Она, благодаря которой ты жив, ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, пленительного создания, без которого померкнет дневной свет, еще более божественного, чем сам Господь Бог? А ты, полумудрец, полубезумец, ты, черновой набросок чего-то, нечто вроде растения, воображающего, что оно движется и мыслит, ты будешь пользоваться жизнью, которую украл у нее, жизнью столь же бесполезной, как свеча, зажженная в полдень. Прояви немного жалости, Грингуар. Будь в свою очередь великодушен. Она показала тебе пример. Священник говорил с жаром. Грингуар слушал сначала безучастно, потом растрогался, и, наконец, мертвенно-бледное лицо его исказилось гримасой, придавшей ему сходство с новорожденным, у которого схватил живот. «Вы красноречивы», — проговорил он, отирая слезы. «Хорошо, я подумаю. Ну и странная же мысль пришла вам в голову». Впрочем, помолчав, продолжал он. «Кто знает, может быть, они меня и не повесят. Не всегда женится тот, кто обручился. Когда они меня найдут в этом убежище, столь нелепо выреженным в юбке и чепчике, быть может, они расхохочутся. А потом, если они меня даже и вздернут, ну так что же? Смерть от веревки — такая же смерть, как и всякая другая, или, вернее, не похожая на всякую другую. Это смерть, достойная мудреца, который всю жизнь колебался. Она ни рыба, ни мясо, подобно уму истинного скептика. Это смерть, носящая на себе отпечаток пирронизма и нерешительности, занимающая середину между небом и землею и оставляющая вас висеть в воздухе. Это смерть философа, для которой я, может статься, был предназначен. Хорошо умереть так, как жил. Священник перебил его. Итак, решено. Да и что такое смерть, в конце концов? С увлечением продолжал Грингуар. Неприятное мгновение, дорожная пошлина, переход из ничтожества в небытие. Некто спросил у мегалополийца Киркидаса, желает ли он умереть. «Почему бы нет?» — ответил тот. «За гробом я увижу великих людей, Пифагора среди философов, Гекатея среди историков, Гомера среди поэтов, Олимпия среди музыкантов». Архидиакон протянул ему руку. «Итак, решено. Вы придете завтра». Этот жест вернул Грингуара к действительности. «Нет», — сказал он тоном человека, пробудившегося от сна. «Быть повешенным — это слишком нелепо. Не хочу». «В таком случае прощайте». Уходя, архидиакон пробормотал сквозь зубы. «Я тебя разыщу». «Я не хочу, чтобы этот окаянный меня разыскал», — подумал Грингуар и побежал вслед за Клодом. «Послушайте, ваше высокопреподобие, что за распри между старыми друзьями? Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене, хотел я сказать. Хорошо, вы придумали хитроумный способ вывести ее невредимой из собора, но ваши средства чрезвычайно неприятны мне, Грингуару. А что, если мне пришел в голову другой способ? Предупреждаю вас, что меня осенила блестящая мысль. Если я предложу вам отчаянный план, как вызволить ее из беды, не подвергая мою шею ни малейшей опасности знакомства с петлей, что вы на это скажете? Это вас удовлетворит? Так ли уж необходимо мне быть повешенным, чтобы вы остались довольны?» Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны. «Ой, болтун, какой же у тебя план?» «Да», — продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и приложив с глубокомысленным видом указательный палец к кончику своего носа. «Именно так. Бродяги молодцы. Цыганское племя ее любит. Они поднимутся по первому же слову. Нет ничего легче. Напасть врасплох. В суматохе ее легко будет похитить. Завтра же вечером они будут рады». «Твой способ. Говори же», — встряхнув его, сказал священник. Гренгуар величественно обернулся к нему. «Да оставьте меня в покое! Неужели вы не видите, что я соображаю?» Он подумал еще несколько минут, а затем принялся аплодировать своей мысли, восклицая: «Великолепно! Дело верное!» «Способ!» — вне себя от ярости крикнул Клод. Гренгуар сиял. «Подойдите ближе, чтобы я мог вам сказать об этом на ухо. Это забавный контрудар, который всех нас выведет из затруднительного положения. Черт возьми! Согласитесь, я не дурак». Вдруг он спохватился. «Постойте, а козочка с нею?» «Да черт тебя подери! А ее тоже повесили бы. Ну и что же?» «Да, они бы ее повесили. Месяц тому назад они повесили свинью. Палачу это на руку. Потом он съедает мясо. Повесить хорошенькую Джоли. Бедный ягненочек. Проклятье!» — воскликнул Клод. «Ты сам настоящий палач. Ну что ты изобрел, пройдоха? Щипцами, что ли, надо из тебя вытащить твой способ?» «Успокойтесь, учитель, слушайте». Гренгуар, наклонившись к уху архидиакона, принялся что-то шептать ему, беспокойным взглядом окидывая улицу, где, впрочем, не было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку и холодно проговорил: «Хорошо. До завтра». «До завтра?» — проговорил Гренгуар. Архидиакон направился в одну сторону, а он пошел в другую. «Затея смелая, мэтр Пьер Гренгуар», — бормотал он. «Ну ничего. Если мы люди маленькие, отсюда еще не следует, что мы боимся больших дел. Ведь притащил же Бетон на своих плечах целого быка. А Трясогузки, Славки и Каменки перелетают через океан».